Глава 7. Грэхэм. Боффорд. Вот уже не меньше 5 минут я стою на одном месте и таращусь на модную вывеску, которая красуется на фасаде стеклянного здания. Раньше я часто проходил здесь. Моя театральная труппа собиралась недалеко отсюда на репетиции. Но до меня никогда не доходило, что это резиденция компании Боффорд. Наверное, потому что я никогда не интересовался ни модой, ни крупными концернами. Мне всегда хотелось лишь одного — стать учителем. Когда Лидия назвала свою фамилию, эта фамилия ни о чем мне не рассказала. Ей пришлось давать подсказки, чтобы я сообразил, что тот костюм, который мой дед подарил мне по случаю окончания Оксфорда, был сшит в компании ее семьи. Я уже в который раз поправляю воротничок темно-зеленой рубашки и ремень сумки, повешенный на плечо. Бросаю взгляд на наручные часы. 14:55. Я делаю глубокий вдох и двигаюсь к цели. Вместе с 2 деловыми людьми в костюмах я прохожу внутрь через большую вращающуюся дверь и оказываюсь в вестибюле современного высотного дома. Лидия однажды рассказывала, что первая резиденция фирмы Боффорд, в которой располагались главный филиал и цеха, раскроечный и пошивочный, в 80-е годы стало маловато, и тогда рядом было построено это здание, в котором постепенно разместились отделы маркетинга, прессы, бухгалтерии и правления. В здании было 20 этажей, и не оставалось сомнений, что именно в этом месте ведутся главные дела предприятия. У меня холодок пробежал по телу, когда я остановился сразу за дверью. Пол вестибюля был из светлого мрамора, а стены — из сплошного стекла. В середине холла красовалась эмблема Боффорд, а над ней — полукругом — название предприятия. «Чем могу вам помочь?» — спросил молодой человек, когда я, наконец, подошел к приемной стойке. Волосы у него были зачесаны на бок при помощи геля, и на нем, как почти на всех здесь, был черный костюм, сидящий так ладно, будто прирос к его телу. Я намеренно оставил свой Боффорд-костюм в шкафу, но теперь уже сомневался, не было ли это ошибкой. В джинсах и клетчатом, немного великоватом пиджаке я казался себе прокаженным. Меня зовут Грэхэм Саттон. У меня назначена встреча с мистером Боффордом, — объяснил я. Молодой человек поднял брови, но в следующий момент склонился к компьютеру и несколько раз щелкнул мышкой. «А, вот вы где!» Он молниеносно что-то набил на клавиатуре, потом откатился на своем стуле немного назад, к черному шкафу, и вытянул из него ящик. Вернулся назад к стойке и выдал мне прямоугольную белую карточку. На ней значилось «Пропуск посетителя». Сверху красовался логотип Боффорд, а внизу — черный штрих-код. «Пройдите направо через турникет. Пропуск поднесите к сканеру. Слева будут лифты. Вам надо подняться на самый верхний этаж». «Понял. Спасибо», — сказал я, взял пропуск и пошел в ту сторону, куда он указал. «Удачи!» — крикнул он мне вдогонку. Если бы он знал, как сильно я в ней нуждаюсь. Со мной в одном лифте поднимались женщина и мужчина. Они придирчиво оглядели меня, увидев, на какой этаж я еду. Я отвел глаза и нервно смотрел на свои поношенные башмаки из коричневой кожи. Поездка на 20-й этаж проходила как в замедленной съемке, хотя лифт был скоростной. Я все время думал о Лидии. Я 5 дней не получал от нее никаких известий и почти заболел от тревоги. Весь вечер понедельника я пытался до нее дозвониться, но после нашего последнего разговора ее телефон был отключен. Лишь поздно ночью я получил электронное письмо. «Я и правда приношу тебе только проблемы. Может, будет лучше, если ты меня забудешь? Прости, Лидия». На мой ответ она не среагировала. Я не знал ни где она, ни как себя чувствует. Когда мне позвонила секретарша мистера Боффорта, у меня земля ушла из-под ног. Если отец Лидии пожелал со мной говорить, это могло означать только одно. Он в курсе. С одной стороны, это пугало меня больше, чем первый преподавательский день в Макстон-Холле. С другой стороны, я испытывала от этого чуть ли не облегчение. Последние дни были, без сомнения, самыми тяжелыми за всю мою жизнь. Я потерял работу, а с ней, вероятно, и будущее. Но посреди всей этой безнадежности была и мысль о Лидии. Лидия, с которой я теперь, возможно, могу иметь общее будущее, не испытывая страха и угрызения совести. Это была высокая цена за то, что случилось, но Лидия стоила того, чтобы заплатить эту цену. Я вышел из лифта последним. Темноволосая женщина за приемной стойкой поприветствовала меня со сдержанной улыбкой. «Мистер Саттон, садитесь, пожалуйста, вот там. Мистер Боффорт скоро освободится». Она указала на ряд стульев в конце холла. Я направился к ним, но вместо того, чтобы сесть, встал у стеклянной стены, тянувшейся по правой стороне этажа. Отсюда открывался впечатляющий вид на Лондон. Я смотрел на город, в котором вырос. Темза блестела в лучах весеннего солнца. Спокойствие, умиротворение. Такой контраст с тем, что сейчас бушевало внутри меня. «Мистер Саттон, теперь вы можете войти», — сказала женщина. Я откашлялся. «Спасибо». Потом глотнул воздуха, пошел мимо стульев к двери и нажал на ручку. Кабинет отца Лидии выглядел так же, как и все здание. Чисто, холодно и бесчувственно. На правой стороне стоял серебристый шкаф для деловой документации. А рядом с ним простой серый диван на металлических ножках. Слева был письменный стол с большой стеклянной столешницей. Мистер Боффорт расположился перед фронтом окон позади стола. Он сцепил руки за спиной и повернулся только тогда, когда дверь закрылась за мной с легким щелчком. «Садитесь, Саттон», — пригласил он, указав на один из стульев перед письменным столом. Меня смутило отсутствие приветствия, но я последовал его приглашению. «Мистер Боффорт», — он подошел к столу, сел и положил обе руки на стол перед собой. Справа стоял большой компьютер, экран которого не светился. А на другой стороне было несколько стопок бумаги, в том числе каталоги и эскизы. Я задержал на них взгляд, но потом снова посмотрел на мистера Боффорта. «Наверняка вы знаете, почему я пригласил вас сюда», — начал он, не выказывая ни малейшего волнения. «Могу предположить», — ответил я. «Я исхожу из того, что моя дочь известила вас о своем переезде». Я спокойно выдержал его взгляд и попытался не выдать своим видом, что понятия не имею, о чем он говорит. «То, что произошло, необратимо, но я бы посоветовал вам не менять ваш оксфордский диплом на отношения, которые не имеют шансов». Меня словно ударили в грудь. Он вообще не знал меня. Он не знал, что связывает нас с Лидией, как сильно мы помогали друг другу. И он понятия не имел, как мы нуждаемся друг в друге. Сейчас больше, чем когда-либо. Я пришел сюда не в ожидании получить благословение. Никакой отец не захотел бы, чтобы его дочь начала отношения со своим учителем. Это понятно. Но пренебрежительный тон, каким он говорил со мной, и тот факт, что он пытается меня запугать, были смешны. Его деньги мне абсолютно безразличны. Не ему указывать мне, что я должен делать и чего не делать. И уж тем более, ему не стоило угрожать. «Я не уверен, что последую вашему совету, сэр». «Тогда я хотел бы выразиться точнее, мистер Саттон», — сказал он, подавшись вперед и сцепив руки. Краем глаза я отметил, как побелели костяшки его пальцев. «Вы должны немедленно прекратить всякий контакт с моей дочерью. Если я узнаю, что вы поддерживаете общение с Лидией или хоть раз окажетесь вблизи нее, я позабочусь о том, чтобы вы пожалели об этом». Он произнес эти слова с уверенностью человека, который всегда добивается своего и не терпит возражений. Я спросил себя, не должен ли испытывать страх? Но вместо этого думал о Лидии, о том, что мы пережили друг с другом, и о том, что нам готовит будущее. В прошлую субботу, на весеннем балу, мне стало ясно, что я больше не могу противиться своим чувствам к Лидии. Я сделал свой выбор. Я понимаю, что будет нелегко. Ее отец может быть самое большое препятствие на нашем пути, но далеко не единственное. Без Лидии моя жизнь бесцветна. Без нее она просто не имеет смысла. И что бы ни случилось, я не отступлюсь без борьбы. Я не позволю отнять у меня Лидию, тем более отцу, который только и делал, что унижал ее, хотя она способна на многое. При всем уважении, мистер Боффорд, это даже не рассматривается, — сказал я, и мой голос звучал не менее холодно, чем его. Теперь наступила очередь мистера Боффорда дважды растерянно моргнуть. Кажется, он не привык, чтобы кто-то ему возражал. Этот момент длился всего лишь долю секунды, а потом он снова овладел собой. Я слышал его выдох. «Хорошо. Тогда давайте подойдем к делу по-другому». Он нагнулся в сторону и поднял на стол чемоданчик-дипломат. Развернул его ко мне лицом и щелкнул двумя замками. Когда крышка поднялась, я стиснул зубы так, что они скрипнули. Лицо королевы улыбалось мне с купюр в стократно размноженном виде. Воротник рубашки вдруг показался мне нестерпимо тесным, и я едва удержался, чтобы не расстегнуть его. Я медленно поднял взгляд и уставился на безэмоциональное лицо мистера Боффорда. «Расценивайте это как возмещение неудобств», — непоколебимо продолжал он. Пульс ускорился, и я тщетно пытался сделать глубокий вдох. «Я не хочу ваших денег, мистер Боффорд». Он поднял брови. «Эта сумма более чем щедрая. Дело вообще не в этом!» Черт, я повысил голос. Как раз этого я не хотел, но этот человек не оставил мне выбора. «Вы не понимаете, что делаете Лидию несчастной своим поведением?» Теперь скрипеть зубами пришлось ему. «Следите, пожалуйста, за тем, что говорите», — процедил он убийственно тихо. Я отрицательно помотал головой. «Вы были для Лидии героем. Она готова была отдать все, чтобы вы воспринимали ее всерьез и ввели в компанию Боффорд. Но для вас всегда существовал лишь один путь, для которого ваша дочь не подходила. Она вас никогда не интересовала. Вам все равно, что с ней происходило, лишь бы только фирма процветала. Вы слепы к заботам Лидии. То, что вы теперь пытаетесь вмешаться в ее жизнь таким образом, лишний раз доказывает, что вам плевать на нее!» Мистер Боффорд встал так резко, что его стул ударился о стеклянную стену позади него. «Вы понятия не имеете, о чем говорите!» Я тоже встал, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «А вы ничего не знаете о том, что натворили!» «Я сделаю для своих детей все, независимо от того, входит это в ваши планы или нет. В конечном счете, решения, которые я за нее принимаю, служат ее защите. Если бы вы сами были отцом, вы бы это понимали». За спиной открылась дверь, но меня не интересовало, слушает ли кто-то еще наш спор или выведет ли меня служба безопасности. Я и без них не собирался сюда когда-либо возвращаться. «Когда я стану отцом, то буду прислушиваться к своим детям», — огрызнулся я. «Я буду поддерживать их во всем, чего они захотят. И я никогда, никогда не буду подчинять их жизнь своим целям». Мистер Боффорд поджал губы. Но теперь он смотрел не на меня, а на дверь кабинета. Я растерянно оглянулся. В дверях стоял Джеймс. Он переводил взгляд с меня на своего отца и, наконец, остановил его на дипломате, который по-прежнему стоял передо мной раскрытым. «Джеймс!» Я чувствовал, как бледнеет мое лицо. В кабинете отца воцарилась такая тишина, что каждый из моих судорожных вдохов показался мне оглушительно громким. Я не могу описать то, что чувствовал в это мгновение. Знаю только, это росло во мне годами, и теперь готово было прорваться наружу. «Папа, не может быть, чтобы ты это всерьез!» — сказал я, делая шаг в кабинет. Отец продолжал смотреть на меня, не выказывая никакого волнения. Я кивнул на дипломат. «Тебе мало того, что ты сослал Лидию к Офелии?» Теперь кровь, наоборот, прилила к лицу и к желудку. И понеслась по венам. Мне стало жарко. Казалось, все вокруг начало кружиться. Все, кроме моего отца. Я стиснул кулаки, но чувствовал, как они дрожат. Дрожь пробирала меня до костей. Накопившаяся злость распирала изнутри. Я еле держался на ногах. «Ты думаешь, что можешь выложить на стол кучу денег, и он навсегда исчезнет из жизни Лидии? Ты действительно думаешь, что это сработает?» «Прекрати мелодраматическое выступление и закрой за собой дверь!» Не сводя с меня глаз, отец захлопнул дипломат с деньгами и снова повернулся к Саттону. «Подумайте об этом еще раз». «Мне нечего об этом думать. Если вы вызвали меня для того, чтобы шантажировать, то выбрали не того человека». Саттон коротко кивнул отцу. «Хорошего дня». Он развернулся и пошел к выходу. Поравнявшись со мной, Саттон замедлил шаг, и мне показалось, что он хочет что-то сказать. Но потом он просто выдохнул, тряхнул головой и вышел за дверь. Она громко захлопнулась за ним. Я не мог сдвинуться с места. Отец же наоборот. Снял дипломат со стола, поставил его на пол около себя и уселся перед компьютером. Как ни в чем не бывало. Ярость во мне разрасталась, охватывая все неодолимое. Я больше не мог ее сдерживать. Да и не хотел. После того, что здесь увидел. «Ты думаешь, он когда-нибудь изменится?» — звучали в голове слова Руби. Ответ я знал. Я знал его всегда, только не хотел его признавать. И вдруг я понял, что означает весь этот огонь внутри меня. В последние годы я из кожи вон лез, чтобы угодить отцу. Я думал о будущем, но не своем. Его мысли стали моими мыслями. Я просто принимал их как данность. Но теперь с этим покончено. Я не хочу быть человеком, который любой ценой добивается своего и идет по жизни, не обращая внимания на потери. Я всегда считал, что у меня нет выбора. Но последние месяцы показали, как непредсказуема жизнь. Они показали, что и у меня есть то, за что стоит бороться. И они пробудили во мне то, что прежде я не ощущал. Мужество. Мужество сделать что-то для себя. Мужество. Взять, наконец, ответственность за свою жизнь в собственные руки. Мужество. Противостоять отцу. Довольно. Я не мог поверить, как спокойно это прозвучало. «Что?» — рассеянно переспросил отец. Он что-то печатал на клавиатуре и толком даже не взглянул на меня. Я широким шагом пересек кабинет и остановился перед его письменным столом. Только теперь отец оторвал взгляд от экрана. Я поднял руку и дотронулся до перстня с печаткой на левом безымянном пальце. Кольцо, которое я всегда надевал на совещание в Боффорд. как символ того, что являюсь частью семьи. Семьи, которую мы с отцом разыгрывали перед всеми. Я медленно снял кольцо и взвесил его на ладони. Оно не было тяжелым, но вместе с тем ощущалось так, будто я держал в руках всю тяжесть, которая грозила раздавить меня все прошедшие 18 лет. «Я пытался, папа», — сказал я. «Я правда пытался быть хорошим сыном, чтобы ты и мама могли гордиться мной, но...» Я тряхнул головой. Мысль о маме причинила мне боль. Я не знал, разочаровалась бы она во мне, если бы могла видеть меня сейчас или нет. Я не могу так больше. Я положил кольцо на письменный стол перед отцом, не сводя глаз с его лица. Я продам мою долю в Бофорт. Убирая руку, я заметил, что чувствую себя так легко, как не чувствовал еще никогда в жизни. Мне казалось, достаточно одного порыва ветра, чтобы унести мое тело отсюда в другое место. Потому что все, что связывало меня с этим предприятием и с этим человеком, я, наконец, сбросил с себя. Отец ничего не сказал. Лишь горько опущенные уголки рта указывали на то, что эта ситуация его не радует. Через пару секунд он снова обратился к своему компьютеру. Я выдохнул и повернулся к выходу. «Если ты это всерьез, то домой можешь больше не возвращаться». Я оглянулся через плечо. Я думал о своей сестре, у которой в этот момент, быть может, отнял последнюю возможность когда-нибудь вернуться из Бэкдейла. Я думал об улыбке мамы, обо всем том, чего больше не существовало в моей жизни. «Что ты имеешь в виду под словом «домой»?» — спросил я. И, не дожидаясь его реакции, открыл дверь. В эту секунду мне стало ясно одно. Я в последний раз переступаю этот порог.